Глава 17. Влад мчался к воротам дома со всей скоростью, которую мог позволить его модифицированный организм, но его все-таки заметили, две ветви молнии скрестились на его темной фигуре. Он подбежал к воротам, сосредоточился, собрал воздух в гигантский кулак и мощнейшим ударом вышиб ворота вместе со спрятавшимися за ним людьми. Их раскидало по двору, часть стонала, часть лежала неподвижно, а остальные, отойдя после шока, вызванного ударом, ринулись в ворота, перекрывая вход непрошенным гостям. Влад выцепил в темноте своим кошачьим зрением две фигуры, от которых в него летели магические удары, и, вытянув руки, ударил по ним всей своей мощью. В него летели фаерболы, разбивались о закованную в сталь грудь, рассекались как о волнолом, трещали молнии, вцепляясь в противников. Такое впечатление было, что работает гигантская электросварка. Он проверил ресурсы, в нем еще было полно силы, больше половины, и он еще усилил напор. Одна из фигур с криком задымилась и полетела с площадки вниз. Он перенес огонь на вторую фигуру, та продержалась еще меньше, накрытая двумя потоками разрядов. Резко пахло озоном и кровью. Осмотревшись, Влад увидел валяющийся труп и услышал крики и стоны внутри дома. Он пошел внутрь, услышав детский крик, рванул вверх на второй этаж. Один из нападавших вытирал саблю, а покрывало возле тела 10-летнего пацана. Влад шагнул вперед и ударил убийцу рукой наотмашь, тот врезался в шкаф, сломал его и растянулся на полу без сознания. Влад дернул из ножен меч, замахнулся и остановил лезвие в нескольких сантиметрах от шеи лежащего. Передумал. Мальчишку не воскресишь, даже порубив убийцу на куски. Семен же сам вызвал на свою семью беду своей подлостью, тут ничего не поделать. Он плюнул на тело убийцы и вышел из дома, не желая участвовать в резне. Во дворе встретил Панфилова и его партнера, видимо, все же участвовавшего в штурме. Похоже, Панфилов хотел реабилитироваться после своего пассивного поведения в коридоре своего дома. Влад подошел к ним. «Они режут всех подряд. Если сейчас не прекратят, я вырежу их самих. Слуги и бабы ни в чем не виноваты, тем более дети. Остановите резню». «Поздно», — удрученно сказал угрюмый купец. «Уже тихо в доме. Люди были в ярости от гибели товарищей и своего хозяина. Вот и снесло крышу. Мне самому противно. Пошли отсюда». «Николай, Петро!» — крикнул Панфилов охранником. «Уходим! Олег, давай к коням!» Парень разогнулся. Его рвало, вытер губы от вонючей жижи, пошатываясь, шагнул в ворота. Во дворе мерзко пахло кровью, нечистотами, кишками, вывалившимися из споротых животов. В доме шел грабеж, что-то трещало, падало, билось. Панфилов, искоса глянув на партнера, сказал: «Сложите все трупы в дом, облейте их спиртным и подожгите, чтоб следов не осталось. И останови грабеж. Сваливать отсюда надо. Того и гляди, стража прибежит. Люди из домов выглядывают. Если что, сам расхлебывать будешь это безобразие. Прекращай». «Свалить хочешь? А через кого мы втравились в это говно?» Краснев вцепился в отвороты куртки Панфилова. «Вместе расхлебывать будем». Влад мутным взглядом посмотрел на Краснева и тихо сказал: «Слышь ты, козел, если сейчас твои говневые вояки, убийцы детей, не уберутся отсюда, я их сам всех вырежу. И тогда концы в воду. Ты понял? Или повторить?» Краснев что-то хотел сказать, запнулся, посмотрев в пустые глаза Влада. Видимо, вспомнил поджаренных магов и крикнул в сторону дома: «Уходим! Все уходим!» Через час цоканье копытами по уличной брусчатке купец и его спутники были дома. Во дворе так и лежали трупы прислуги, ворота были прикрыты, но не закрыты на засов. Они заблокировали вход, прошлись по всему дому. Живых не было. Бунтовщики успели перерезать всех, кто хоть какое-то отношение имел к Панфилову. Как уцелели Николай с другим товарищем, было неясно, и Влад решил выяснить это дело. Как оказалось, они в тот момент, когда начался штурм, кувыркались на сене в конюшне с кухаркой, любвеобильной дебилой девицей, охочей до охранников, как уже выяснил раньше лекарь. Остальных охранников, не вовлеченных в заговор, перерезали во сне. Николай и второй выбрались из конюшни, подтягивая штаны и бросив подвывающую в ужасе кухарку. Она одна осталась жива из всего дома. Ее нашли забившейся в щель между стогом сена и стеной конюшни. Когда она вышла из конюшни, то сразу наткнулась на кучу трупов, и у нее слегка съехала крыша. Верные купцу охранники кинулись на звуки боя вместе с остальными, считая, что они идут на помощь хозяину. Те, видимо, это дело просекли и напали на них в коридоре. Но там уже все закрутилось на глазах хозяина. Влада рассказ устроил, тем более спятившая участница событий с помятой юбкой была в наличии. Панфилов написал какую-то записку и приказал охраннику куда-то ее доставить. Еще через 2 часа во дворе и в доме кишели какие-то люди. Трупы перетаскивали, мусор собирали, дворы, коридоры мыли, чистили. Когда солнце осветило двор, о происшедших событиях напоминали только пятна от засохшей, не до конца отмытой крови. да зияющие дыры в коридоре на месте дверей в комнату Влада и в комнату Панфилова. «Пойдемте в дом, сейчас нам принесут поесть, а вы, господин Влад, расскажете нам, как вычислили Мару и вообще все, что знаете обо всем этом». Панфилов устало встал со стоящего у входа в склад бочонка и побрел по лестнице наверх. Люди, которых купец вызвал откуда-то, может, из лавок, может, еще откуда-то, уже занялись ремонтом дверей, стен, кто-то готовил завтрак, кто-то отмывал полы. Влад уже не опасался нападения. Он был уверен, что те, кто замешан в заговоре, уничтожены полностью. В гостиной, предназначенной для приема деловых партнеров и важных гостей, стоял огромный стол, на котором были чашки и плошки с разнообразной едой. В основном салаты, какие-то морепродукты, куски копченого мяса и рыбы. Только сейчас Влад понял, как голоден. Работа с магией, регенерация после ушибов и порезов отняли у него очень много ресурсов организма. Его лицо как-то сразу похудело, щеки ввалились. За все надо платить, за магию тоже, думал он. Дракон куда-то пропал, а может, он автоматически заблокировался от него. Ему было тошно. Одно дело биться с противником, вооруженным, опасным, и другое – участвовать в резне, где убивают женщин и детей. Он думал над этим, и ему казалось, он окунулся в выгребную яму. При всей его циничности и практичной натуре все-таки были у него определенные понятия о том, как надо жить, и что должен мужчина делать, а что нет. Он скинул перевязь с мечом, поставив его у стола. Как-то незаметно вошло в привычку, что меч должен быть под рукой всегда, даже когда он находится, казалось бы, в безопасном месте. Нет, это действительно было безопасное место. Он не чувствовал ни агрессии, ни злобы в атмосфере этого, такого красивого под утренним солнцем дома. Но и расслабляться не хотел. Минут 15 они ели молча. Панфилов не решался прервать трапезу угрюмого лекаря, а Владу совершенно не хотелось ни о чем говорить. Потом он остро почувствовал нетерпение нанимателя и сказал: «Давайте сразу к делу. Вы наняли меня, чтобы раскрыть заговор, найти предателя в ваших друзьях и по возможности устранить. Я это сделал. Согласны?» «Конечно. И вам будет увеличен гонорар в 1,5 раза. Вы подвергали опасность свою жизнь. Если бы не вы, мы бы погибли». Влад согласно кивнул головой, пережевывая пучок петрушки с мясом. Проживав, продолжил: «Мне пришлось подвергнуть вас опасности, взяв магичку на живца, иначе бы это тянулось долго и нудно. Явно у них уже была договоренность. Как только она нападает на вас, отряд подкупольных охранников вырезает остальных, и вас или вывозят, или убивают. Вы бы подписали нужные документы в доме Семена, потом вас бы убрали, распустив слухи, что вы уехали. Либо просто сожгли в доме, списав на случайность, или еще что-то. В общем, могила вам была уже вырыта. Я подозреваю, что магик тут не один. Вряд ли она была без поддержки, и не ошибся. Ваш мажордом проработал у вас много лет, но что с ним случилось? Мы теперь не узнаем. Знаю, что у него был сын в деревне. Может, его захватили? Может, еще что-то. Но как бы то ни было, он решил, что его проблемы дороже вашей жизни. Это нормально. И понятно. Теперь дальше. Я понял, кто этот замаскированный магик, когда, лежа в постели с Марой, почувствовал в ее пупке пульсацию амулета с силой. Это был амулет, настроенный на нее, и заглянуть в него я не мог, но чувствовать силу вблизи запросто. Я спросил у нее, что это за пирсинг, она ответила, что это амулет от беременности, что некоторые отцы не желают, что у них появятся бастарды. Олег спал с Марой? Спал, удрученно кивнул головой Олег. Она наш массажист, отец сам мне предложил с ней время от времени спать. Я уже взрослый, почему и нет? Ну вот тогда она тебя и взяла в оборот. Пока ты спал, Мара навела на тебя заклятие, полностью перекрыв каналы энергии в твоем теле, из-за чего ты и чах. Она ведь недавно появилась у вас в доме. А кто ее подарил вам? Семен? Семен, с горечью ответил Панфилов. Вот, мол, тебе кудесница в постели, пусть сын обучит мужским делам, а то он у тебя как дитё еще. Вот и обучила. Он сказал, что купил ее на островах, когда ездил туда несколько месяцев назад за товаром. Он же редкостями всякими торговал. А на островах можно купить что-то древнее или у пиратов. Они имели с ними хорошие связи, сбывали награбленное. Я не работал с ними, ну, почти не работал. А выгода хорошая бывает с их товаров. Вот Семен работал с ними. Когда она мне сказала про сына и бастардов, потом рассказала про то, что она воспитывалась в храме Аштарты, богини любви, у меня в голове как маячок сработал. А тут еще амулет в пупке, да с камнем почти как у меня, только маленьким. Я пошел в библиотеку, у вас хорошая библиотека, как в какой-нибудь школе магиков, и я нашел, что хотел. И все сложилось. Аштарта не совсем богиня любви. И даже совсем не богиня любви. Это жена одного из главных демонов преисподней, Аштарота. И ведает она, кроме любовных отношений, магией, жертвоприношениями, убийствами и темными силами. Жрицы Аштарты обучаются с младенчества доставлять удовольствие мужчинам. Но больше всего их учат боевой магии, пригодной для убийства, наведения порчи, сношению с темными силами. Я не знаю, могла ли она вызывать каких-то демонов и есть ли Аштарта на самом деле, но то, что она, Мара, была очень-очень сильным магиком, думаю, вам говорить не надо. Одно то, что я не смог пробить ее защиту через 15 минут боя, означает, что она не слабее магистра магии. Побил-то я ее ведь не магией, а ножом ее зарезал. Вас, повторюсь, я использовал как наживку. Я знал, что она попытается меня или убить, или усыпить. Предпринимать попытку физического убийства она не стала. Вдруг я проснусь. Или не сразу умру. Она со мной не сладит. Магически она пыталась меня усыпить. Но, во-первых, на мне амулет защиты от магии. Во-вторых, хотя она и более умелая магичка, но я все равно бы не дал ей себя усыпить. Я сильнее. Могла попробовать меня убить магией спящего? Могла. А может, она еще и не хотела меня убивать. Кто знает почему. Когда я заглянул ей в мозг, увидел, что она вообще-то симпатизировала мне. А кроме того, хотела узнать, кто меня прислал, откуда я вдруг взялся в самый разгар заговора. Ну, в общем, я знал, что как только начнется шум, все заговорщики вылезут из щелей. Я вам говорил, надо разворошить гнездо ос. Вот разворошили. Я не извиняюсь, что подверг вас опасности, так было нужно. Я же все-таки не ваш телохранитель, вы наняли меня для определенной работы, раскрыть заговор. Опасность для вас была, но минимальная, гораздо меньше, чем если бы все осталось так, как было. Теперь вы стали еще богаче. Пай двух компаньонов поделится между вами, и вы в два раза богаче. Я сделал свое дело, я могу уйти. Вообще не мое дело, но я бы разделил имущество между вашими компаньоном и вами и закрыл товарищество. Этот человек не тот, с кем бы хотелось иметь дело, уж простите за откровенность. Да вот еще что. Мара была подневольным человеком, ее воля была подчинена Семену, заклятием полного подчинения. Наверное, в храме постарались. Интересно, сколько он заплатил за такое совершенное оружие, да еще такое прекрасное? Может, он собирался потом ее перепродать? Но мы этого уже никогда не узнаем. Влад запил кусок копченого мяса холодным пивом и замолчал. В общем-то, он все сказал, что хотел. «Я понимаю вас и знаю, что выгляжу в ваших глазах полным дерьмом. Такие друзья, такие дела. Я не оправдываюсь. Мы вылезли из грязи, росли в порту, не брезговали воровством и грабежами. Да-да, сынок, было, что поделаешь. Мы остались сиротами рано. Чем еще мы могли заниматься? С голоду умирать? Мои компаньоны были хорошими мальчишками. Мы вместе начали с контрабанды, перепродажи ворованных товаров. Потом поднялись круче и уже завели легальное дело. Нам не было нужды в криминале. Я так вообще занимался только легальным бизнесом, а вот мои компаньоны нет. Я настоял, чтобы бизнес в товариществе был только легальным, никакого криминала. Но вот потому, видимо, меня и хотел убрать Семен. Он как раз был против закрытия черных дел. Я не считаю контрабанду и скрытие налогов чем-то плохим. Во все времена люди этим занимались, мешало это только власть имущим, знати, императору, а народу только лучше было иметь более дешевые товары. Но вот торговля имуществом, награбленным пиратами, само пиратство, работорговля, я это не приемлю. И заявил, что если товарищество будет этим заниматься, я из дела уйду. А у меня там были очень крупные средства. Думаю, теперь понятно подоплека всего дела. Мне почему-то не хочется, чтобы вы, Влад, считали меня дерьмом. И не подумайте, что я вас покупаю. Мне хотелось как-то вам помочь. У меня большие связи в городе, денег, как вы поняли, хватает. Чем помочь вам в столице? Давайте так. Я сегодня, как немного отойду от этого бардака и помоюсь, съезжу в банк и положу 75 тысяч на ваше имя. А вы пока подумайте, чем я мог бы вам помочь. Сейчас вам приготовят комнату. Мойтесь, отдыхайте, потом встретимся и поговорим. Хорошо? Хорошо. Честно говоря, я пока не могу ничего соображать, эта ночь потрепала нервы. Там, в имперском банке, открыт счет на меня и на Марьяну. Туда положите деньги. И еще, где можно узнать известие о смерти дворянина? Где-то эта информация собирается? В дворянском собрании при императорском дворце. Туда сразу сообщают о смерти дворян и наследственных делах. Вас конкретно кто-то интересует? Да, барон Унгерн. Я его наследник. Наследник его титула. Так вы сын барона? Панфилов удивленно посмотрел на Влада. Вот это дела. Да, я приемный сын. Фактически купил титул. Вначале это нужно было мне, чтобы приобрести статус и землю, теперь уже не знаю зачем. Землю мы купили без этого, просто жаль проделанной работы, надо завершить. Мне нужно вступить в права наследства, утвердить титул у императора. Я узнаю, не было ли известий о бароне, вам сообщу. А сейчас давайте вас проводят в гостевую комнату, отдохнете, вечером поговорим. Через полчаса Влад лежал в ванне и угрюмо думал о своем будущем. Что впереди? Титул барона? Ну вот он его получил, а зачем? Земли они и так взяли. Ну, статус в обществе, и только он. И теперь Влад может вызвать дворянина на дуэль, если что. А зачем ему вызывать? Это верная смерть для его противника. А ему проблемы. Вернее, зачем он тут? Что он хочет добиться этой жизнью? Он плывет по течению, носимой рекой судьбы. К чему все это? Его охватила депрессия. Влад открыл мозг и попытался связаться с драконом. Тот долго не отвечал, потом явно недовольно ответил. «Ну что, вспомнил о ящерице?» «Извини, Зеленушка, тошно мне что-то. Ты же знаешь, я не из этого мира, я тебе говорил уже. И мне здесь все чужое, этот мир, эти люди. Я не знаю, чего я хочу. Вот вроде все есть. Я силен, здоров, у меня есть что есть и пить, а мне тошно. У тебя не бывало такого?» «Бывало. Вроде оленя съел, и самка не отказывает со мной оплодотворить яйца. А чего-то не хватает. Мама говорит, что я ненормальный какой-то. Мои братья и сестры все довольны, бегают по лесам, ходят на юг, а мне чего-то не хватает. Вот с тобой разговариваю. Зачем? Ты сам-то представляешь, насколько мы разные. Ты для меня ведь как букашка. Я разговариваю с букашкой». Дракон засмеялся и замолчал. «А ты теперь меня пойми. Я разговариваю с существом, которое у нас на Земле давно исчезло, миллионы лет назад, с существом, которое у нас было символом зверства, убийства, разрушения, и вдруг оно живет разумно. Я вообще не понимаю, как мы с тобой можем разговаривать через расстояние, и то, что вообще мы что-то понимаем в нашем разговоре. Я не могу понять, как ты сохраняешь тепло своим голым телом в сугробах, не могу понять, как ты стал разумным, и вообще все в голове не укладывается. Кстати, откуда такая неприязнь к людям? Почему вы не общаетесь с ними, как-то не находите общий язык?» «Хм, ты задал много вопросов, на которые я не очень-то знаю ответы, но попробуем понять. Смотри, мы живем уже миллионы лет, сотни миллионов, а вы? Вы бабочки-однодневки. Ты видел, когда из воды раз в году вылетают бабочки-поденки? Они одну ночь в году кружатся метелью над водой, откладывают яйца и гибнут. А через год из тех яиц снова вылетают бабочки. Вы для нас бабочки. Мы помним ваши цивилизации, о которых вы забыли. Помним, как вы выходили из пещеры и ели друг друга. Уже тогда мы были разумны. Вы же и сейчас на уровне зародыша. Нас немного. Если бы размножались, как вы, мы бы съели все и начали бы есть друг друга. Каждая самка откладывает за свою жизнь десяток яиц. Из них вылупляется хорошо, если половина. Часть гибнет еще юными. Случайности, дикие звери, охотники опять же. Так что численность нас почти не меняется. Сколько нас? Я не знаю. Раз в 10 лет наши вожаки собираются, разговаривают, обсуждая все проблемы. Охотничьи угодья, размножение, обмениваются информацией. Мы живем неспешно, у нас ничего не меняется сотнями лет. Если они считают, что надо увеличить нашу численность, начинается поход на юг. А в походе нам приходится сталкиваться с людьми, которые размножились и заняли многие наши угодья. И после того ты спрашиваешь, почему драконы не любят людей? Тем более, что общаться с вами почти что невозможно. Говорить, как вы, мы не можем, а ментальной силой у вас обладают немногие. Как мы можем договориться, если не можем говорить? А тепло? А что такого? Наша кожа очень толстая, обладает теплоизолирующими свойствами, как меховая шкура зверей. Я не знаю точно механизм теплоизоляции в этом случае, но наша шкура является еще и объектом вожделения ваших охотников. Мы находили трупы наших детей со снятой шкурой. Я знаю драконов, которые убивают каждого человека, которого увидят. И теперь ты знаешь почему. Скажи вот, тебе бы понравилось, если бы какое-то существо охотилось на тебя, чтобы содрать с тебя кожу и ходить в ней? Как бы ты к нему относился? Да, я как-то не смотрел на проблему с другой стороны. Я тебя понимаю. Но почему вы не развились за эти миллионы лет? Почему у вас нет повозок, домов, всего, что есть у нас? А зачем? Вы просто слабые, ничтожные существа, для которых опасно все, весь мир. Мы же совершенны. Мы живем сотни, иногда и тысячи лет. У нас нет врагов. Наше оружие, зубы, яд, мускулы совершенно. И у нас нет врагов, только пища. Мы передаем информацию прямо в мозг, накопленную за миллионы лет. Мы обладаем ментальными способностями. Можем усилием мысли совершать то, что вам недоступно. Бегаем быстрее ваших повозок. Так зачем нам ваша цивилизация? А ты не думал, что в конце концов люди разовьются настолько, что смогут убивать и взрослых особей? В нашем мире существует такое оружие, которое может снести лес под корень на километры, сотни километров в округе. В конце концов, люди обнаружат, что рядом живет разумная, но недружественная раса рептилий и начнет вас преследовать, пока всех не перебьет. Или же закроет в загоны и будет выращивать для того, чтобы снимать с вас шкуру, а ваши яйца варить и есть с соусом. Вы не думали над этим? Тут такого оружия нет. Ваши маги ничего нам сделать не могут. Для нас ваши потуги, как осенний дождь. И что вы сможете сделать? Можем. Представь трубу, в которую закатывают металлический шар с человеческую голову, и он вылетает оттуда как стрела, только еще быстрее. Он разбивает все что угодно, в том числе головы неразумных драконов, которые осмелятся быть в пределах видимости. В конце концов, людям надоест ваше присутствие, начнется бойня, и средства для этого, как ты видишь, найдутся. Ты меня расстроил. Неужели реально может быть такое? Может, может. Люди за свою историю в моем мире уничтожали гораздо больше существ. Целые виды исчезали с планеты. Подумайте над этим. В любой момент люди осознают ваше присутствие, и ваша жизнь очень осложнится. Подумайте над этим. У тебя плохое настроение, ты мне его испортил. Вот ты скотина. Я ухожу. Дракон отключился, и Влад вылез из ванны, вытерся и лег в постель, проверив на всякий случай входные двери, закрыты ли. Потом провалился в глухой сон, не прерываемый никакими сновидениями. Уже вечером в его двери постучали. Он ответил, встал, натянул одежду и открыл дверь. Вошел Панфилов, у него было утомленное лицо с мешками под глазами. Ему тоже трудно далась прошлая ночь, да и днем он почти не спал, улаживал дела. «Привет, как отдохнули?» «Ну, я-то нормально, а вот вы, смотрю, что-то неважно выглядите, не успели отдохнуть?» «Потом наотдыхаюсь, когда все утрясу. Тут такой шум начался, штурм дома, убийство всех его жильцов скрыть невозможно. Значит, расследование, нас, партнеров, трясут как груши, гильдия магиков интересуется, куда делись ее агенты. Я же говорил, Семен имеет какие-то дела с ней. Вам нужно срочно исчезнуть из города. Чем меньше вопросов вам будет задан, тем лучше. Исчез и исчез. Нет человека, нет проблемы. Деньги я положил на счет, справку из дворянского собрания взял. Ваш приемный отец действительно уже покинул этот мир. Теперь вы барон Унгерн. Вам только надо подтвердить титул, должен подписать император. Но это дело не быстрое. Я принес прошение от вашего имени о признании вас бароном. Приложите туда один экземпляр вашего свидетельства усыновления и справку. Я подам прошение сам. Нельзя, чтобы вас видели со мной вместе. Вам уже приготовлен конь, продукты, 500 золотых в серебре и меди. Вы сейчас сбрейте бороду и подрежьте волосы, чтобы вас не узнали сразу, и уезжайте. Я боюсь, что в отряде моего партнера были осведомители, вас точно привлекут к суду. А пока начнут судить, будете годами гнить в тюрьме. Я думаю, вам это не надо. Я с вами свяжусь. Когда можно будет появиться тут снова, пришлю человека в клинику. Никто не знает, что Влад из клиники и вы одно лицо. Никто, кроме меня и сына». Влад согласно кивнул головой. Все было ясно. Он и не ожидал, что такая акция останется безнаказанной. Лекарь подписал, просмотрев нужные документы, затем надел снаряжение, вспомнил. Пошел в ванную комнату и магией уничтожил бороды и усы, оставшись с гладким лицом и стрижкой бобриком. Потом он вместе с Панфиловым вышел во двор, ему был приготовлен большой гнедой жеребец, на котором лежали переметные сумы. Влад поднялся в седло, тронул коленями и медленно выехал из ворот. Панфилов стоял сзади, провожая, поднял руку в прощании, но Влад, не оглядываясь, двинулся к будущему. В городских воротах стояли стражники, которые разбирались с зеленщиком, что-то горячо им доказывающим, какие-то местные дрязги, то ли то, что при входе с него взяли лишние деньги, то ли кто-то из стражников был ему должен. Влад так и не понял их разборок, но был рад, что те к нему особо не присматривались, увлеченные переругиванием, с виртуозным употреблением всех признаков сношения мужчин и женщин, мужчин и мужчин, а также мужчин и женщин с различными видами фауны. Наконец, один не выдержал и дал зеленщику пендаля, потом так катнул его тележку в сторону выхода из города, что та едва не врезала в задние ноги выезжавшего воина. Стражник поднял глаза на его спину, узнал высокую рукоять меча и кисти не сзади за поясом, дернулся, что-то сказать своим сотоварищам. Он признал того, с кем они дрались в гостинице, потом передумал и махнул рукой. В Стражницкой стояла бутыль вина, изъятая у проезжего торгаша для пробы. Не торгует ли он отравленным товаром? Нарезана колбаса, ветчина. А сейчас начинать разборки с заезжим громилой да на голодный желудок? Да ну его, сам сдохнет где-нибудь. Через час после того, как Влад уже отъехал на непорядочное расстояние от города, к стражникам прискакал гонец с распоряжением тайной службы императора не выпускать из города одинокого воина с черной бородой в кольчуге с большим мечом за спиной. Стражник вспомнил, что перед ужином проехал тут буян с севера, очень похожий по описанию на человека, которого ищут, но ничего не сказал. Мало ли что, сейчас начнут таскать, допрашивать, а то и на неприятности какие-нибудь нарвешься. Зачем выпустил, не проверил? Черт с ним. Уехал и уехал. Влад уже привычно покачивался в седле, свесившись на одну сторону, и рассматривал проплывающие медленно, как минутная стрелка, деревья, поля, леса. Этот мир был неспешным. Передвигались тут медленно, никуда особо не спешили. Через 3 часа он был уже в 15 километрах от столицы. Дул небольшой, но промозглый ветерок, до ближайшего постоялого двора еще верст 10. Ночь уже вступала в свои права, темнеющее небо проявило мириады сверкающих звезд. Он поежился, уселся в седле поплотнее и прибавил ходу лошади. Ему еще ехать несколько сотен верст до Лазутина. Лазутина он достиг через 10 дней, сильно раздраженный и усталый. Ему хотелось никуда больше не ехать, все надоело. Дорога, трактиры, бесконечный разговор купцов об торговле и всякой хрени. Скука, кидающая в сон, несмотря на холод. Во втором от столицы постоялом дворе, где он останавливался, Влад купил себе здоровенный тулуп, которым накрылся как буркой. Ехать стало теплее и комфортнее. Несколько раз он пытался связаться с драконом. Все веселее, когда с кем-то болтаешь в дороге. Но тот не откликался, явно нарочно его игнорируя. Влад перестал делать попытки. Также он пытался связаться с Марьяной, лежа вечером в скрипучей кровати и усиленно напрягая мозг. Но нет, кроме обрывков каких-то картинок, отголосков каких-то событий, к нему ничего не приходило. Его все раздражало, все бесило, особенно отсутствие секса, который он уже привык получать ежедневно. Служанки в трактирах, которые намекали на близость за несколько серебряников, были настолько сальные и зачуханные, что даже при его сексуальном голодании он не собирался бросаться, чертя голову, на какую-то ходячую помойку. В общем, к тому моменту, как он прибыл в Лазутин, степень его неудовольствия по 10-бальной шкале можно было оценить в 9 баллов. В город он въехал вечером, едва успев под закрывающиеся ворота. Стражники, как обычно, надули его на несколько монет, за что он им мысленно пожелал трахнуть самих себя в извращенной форме. Вслух, правда, говорить этого не стал. Перспектива отсидки в местной тюряге его не прельщала. Хватит и столичного кичмана. В центр города он направился по знакомой дороге. Вдоль стены крепости, потом по извилистым улочкам и заблудился. Прохожих было мало, слабые огоньки горели в окнах немногих домов, люди рано ложились спать. А что им делать? Какие развлечения темными зимними вечерами у человека средних веков, кроме трактира с заезжими трубадурами да сплетен? Лошадь цокала копытами в темноте, Влад настроил глаза. На перекрестке двух кривых улочек стояли несколько типов, собравшихся явно не для того, чтобы поприветствовать приезжего и пожелать ему доброго пути. Пятеро перекрыли ему дорогу, достав из ножен клинки. Сзади вышли из-за угла еще двое, один с заряженным арбалетом, второй держал в руке что-то вроде топора. «Уважаемый, слезай с лошади, поговорить надо». Голос разбойника был мягок и даже доброжелателен. «Но зачем обижать свой обед, даже если сейчас ты его съешь?» «Ничего личного, господин. Просто мы хотим забрать твоего коня и деньги, что есть у тебя. Ты уж не обижайся, работа у нас такая». «Вы знаете, может, подумайте еще». «Честно говоря, я не в настроении, могу вас всех с расстройства поубивать. И так тошно, еще вы тут. Ребят, ищите добычу по себе, вы сейчас делаете ошибку». «Нет уж, наверное, ты делаешь ошибку. Нас семеро, и в спину, если ты не заметил, нацелен тяжелый арбалет, который прошьет тебя вместе с твоей кольчужкой на вылет. Тебе это надо?» «Ну что ж, господа хорошие, я предупредил». Влад усиленно все это время думал. «Если пожечь их фаерболами или молниями, удобный случай потренироваться в боевой магии, но не на своей же охране испытывать. Огнем и молниями нельзя, свету, грохоту на весь квартал. Зачем привлекать внимание людей, а вдруг и стража сбежится? А если их просто порубить без изысков и выкрутасов? Стоп, вот удобный случай опробовать что-то новое, надо же научиться в конце концов. Порубить я их всегда успею». Влад потянулся к магическому узлу, зачерпнул силы, представил, что у него формируется огромный кулак из воздуха. Он движением руки послал его вперед. Двое из разбойников были отброшены как пинком и врезались чавкающим звуком в стену дома. Сзади прилетел арбалетный болт и ушел в сторону, отбитый физическим амулетом. «Работает монетка», — с удовлетворением отметил Влад. Остальные еще не поняли, что произошло, и замерли на месте в растерянности. Ведь воин должен сейчас достать свою железку и попытаться продать свою жизнь подороже, чтобы умереть с честью. Вместо этого в течение секунды уже умерли двое. Сзади послышался скрип натягиваемой тетивы арбалета. Видимо, стрелок подумал, что он промахнулся в темноте. Влад не стал поворачиваться к нему, он протянул руку и сосредоточился. От него в направлении двух оставшихся вдруг пошла волна страшного леденящего холода. Они успели что-то произнести, потом их лица заиндивели, бандиты сделали еще пару шагов, двигаясь как будто на шарнирах, застыли на месте и рухнули на землю, рассыпавшись на крупные части. Руки, голова отдельно, а тела хрустнули и остались лежать в одежде, как в мешках. Сзади сдавленно выдавили «Магик!» Послышался звук бросаемого на землю предмета и топот ног. Влад мгновенно обернулся. «Уйдут!» Выхватил метательный нож и метнул его в спину убегающего. Тот упал, сбитый сильным ударом, и больше не шевелился. Второй уже скрылся за углом, когда лекарь метнулся за ним на огромной скорости, увидел на долю секунды спину убегающего и послал второй нож, перебив ему позвоночник. Тот еще шевелился и пытался что-то сказать, когда маг сделал из воздуха что-то наподобие лезвия и перерубил его пополам. Потом подошел, аккуратно вытащил нож, стараясь не наступить в красную лужу на мостовой. Вернулся, забрал второй нож, хотел обыскать труп и подумал, зачем? Денег у меня хватает, пачкаться столько. Да и противно лазить по их вонючим одежонкам. Конь все это время стоял у стены, не обращая внимания на разборки людей. Все происходило беззвучно, только стук о землю и топот. Влад влез на коня и поехал искать гостиницу. Не то, где он был в прошлый раз, а что-то получше. Теперь ему надо было соответствовать уровню жизни барона и богатого человека. Марьяна ему рассказала, где примерно в центре находится хорошая гостиница. Она в ней жила. Через полчаса поисков он все-таки ее нашел, а еще через полчаса наслаждался комфортом, горячей водой в ванне, горячим обедом и кружкой холодного пива. Его ярость все-таки нашла выход на грабителей, добротная еда и горячая вода еще больше улучшили настроение, и жизнь стала казаться не такой уж гадкой. Наконец, отмокнув и помывшись, подъев часть вкусного, что он заказал в номер, больше половины осталось, не влезло, и выпив вина, он стал планировать завтрашний день. А на завтра было только посещение Марины, директрисы школы магии. Теперь он сильно сомневался в необходимости диплома, но что было делать? Убить ее он не мог. Скрыть свое омоложение она все равно бы не смогла. Что делать? Он голову сломал, думая над этой ловушкой. И просто забыть все и уехать он тоже не мог. Дама, оскорбленная и обиженная обманом, обещали же омолодить, превратилась бы в непримиримого врага. Что? Что делать? А если ее увезти отсюда? Ну, мол, условие омоложения такое. Уезжаешь с нами, оставляешь школу, работаешь с нами, как обычный лекарь. Пойдет она на это? А другого выхода нет. Придется ей это предложить. Она может пойти в гильдию, сообщить, что оставляет свой пост и уезжает куда-то далеко. Ну, обоснование придумает сама. Я ее забираю, вожу и омолаживаю. И держу в узде ближайшие годы, пока необходимость в этом не отпадет. А может, правда все-таки убить ее? Сколько хлопот из-за одной бабы, желающей омолодиться? И подвергнуть из-за нее опасности все свое дело, всех своих людей? Черт, ну я, конечно, циник, но не хладнокровный злодей же. Ну, что? Что делать? Он откинулся на постели, упершись взглядом в балдахин над головой, и, ухмыльнувшись, подумал, не тут ли кувыркалась Марьяна со Славой? Местечко-то располагает. Поразмыслив, он дернул за веревку, вызывая прислугу. В дверь скоро кто-то постучал, Влад открыл молодому парню с прохиндейским взглядом. «Слушай, тут такое дело. Мне нужна девушка, но только приличная. Мне не надо уличных проституток. Можешь кого-то привезти мне? Ну, чтобы почище была и не страшная». «Да, господин, есть у меня одна знакомая, Белошвейка. Но она дорогая, меньше 5 золотых за ночь не берет. Согласна, я приведу». «Да без проблем. Веди. И вот что, скажи, чтобы помыли и наполнили ванну, и подали вина получше. Гулять так гулять». Ночь продолжилась уже совсем приятно. Пришедшая девушка оказалась очень миленькой, хотя по меркам Влада похуже его женщин. Он заставил ее вымыться как следует, потом проверил на предмет болезней. Она оказалась чистенькой и довольно здоровой, даже зубы целы, что в средневековье просто исключение. В сексе она была довольно искушена, но не до такой же степени, das ist fantastisch. Просто трахалась от души и, видимо, любила это дело. Он остался доволен и оторвался за все время вынужденного поста, приведя девушку в восторг и почтение своим темпераментом. Он уснул уже под утро, удовлетворенным и расслабленным. Так-то можно совершать подвиги, когда лежишь в теплой постели, в подмышку тебе дышит нежное существо с торчащим курносым носиком и упругой грудью. Проснулся Влад довольно поздно, около 10 часов утра. Снял с себя коленку спящей красотки, закинутую на его бедро, позвонил прислуге, дернув веревку и после стука в щель в двери попросил горячую ванну и завтрак. Потом нырнул в постель к сопящей во сне девушке и стал наблюдать за пришедшей чуть позже прислугой, бродящей за пологом балдахина. Ванна была готова, он растолкал девушку, с удовольствием посмотрел, как она, сидя на постели, потягивается, закидывая руки на затылок так, что высокие груди поднимаются чуть не выше плеч, и вместе с ней влез в ванну. Немного поплескавшись и отмыв ночной любовный пот, подумал, схватил ее в охапку и, вытерев ее и себя полотенцем, снова завалился с ней в постель. Через полчаса все-таки выпроводил усталую, но довольную девушку и стал одеваться на подвиг. По-другому нельзя было назвать этот поход к Марине. Со слов Марьяны, школа магии была где-то рядом с гостиницей, поэтому он не стал брать коня и пошел пешком. Первый же встреченный прохожий показал ему направление, пойдя по которому он уперется в школу. Так и произошло. Через минут 15 он уже входил в длинный коридор с висящими под потолком магическими светляками. По бокам коридора было несколько комнат. В общем-то, школа не вызывала особого почтения, но обычный колледж, каких сотни на земле, даже гораздо меньше размером. Все-таки людей с магическими способностями было немного. Он дошел до конца коридора, посмотрел на табличку «Директор», немного постоял, задумавшись, какое слово, как оно должно вызвать трепет у учащихся. Он вспомнил себя, улыбнулся, постучал в дверь, дождался ответа и толкнул дубовую дверь. Элегантная пожилая женщина, сидящая за большим столом, с удивлением и интересом посмотрела на вошедшего. Высокого, довольно массивного мужчину с гладким, жестковатым лицом. За спиной у него торчала рукоять большого меча, а под кожаной курткой угадывалась кольчуга. Он прошел в комнату плавно, но как-то очень. «Опасно, что ли?» – подумала она, – «как тигр». Видно было, что он очень силен и быстр. Мужчина подошел к столу и сел в кресло, внимательно осмотрев комнату директрису. Потом подвинул кресло в полоборота, видимо, чтобы видеть вход и ее одновременно. Марина осмотрела его магическим взглядом. Аура у него была, как у обычного человека. «Наемник», – подумала она, – «где мои 20 лет? Я бы с тебя не слезла, пока бы не затрахал до смерти». Она улыбнулась про себя грешным мыслям и, уже успокоившись, серьезно и внушительно спросила. «Господин, что вам нужно тут в учебном заведении?» «Ну, не учиться это точно», — хмыкнул Влад и замолчал. Он не знал, с чего начать разговор, ему неприятный. «Вас звать Марина?» «Да, Марина. Вы кто?» «Я Влад. От Марьяны. У меня серьезный разговор к вам». У Марины захватило дух. Неужели он? Как он сумел скрыть свою ауру? А почему нет? Если он смог омолодить Марьяну, почему он не может такое простое дело сделать, как скрыть ауру? У нее заколотилось сердце. Неужели она опять будет молода и красива? Марина вскочила с места и побежала к двери, защелкнула задвижку и снова уселась на место. «Я поняла, кто вы. Вы можете мне помочь? Я сделала все, что вы с Марьяной хотели. Осталось поставить вашу подпись, выдать вам персональный перстень, и вы магик. Вы выполните то, что она обещала». Влад долго молчал, смотря на нее, видел, что она покрывается пятнами, надежда сменяется гримасой отчаяния и уныния. Марина поняла, что происходит что-то не то, что она ожидала. Наконец он решился. «Марина, я хочу поговорить откровенно. Я не знаю, что с вами делать. По-хорошему, вас надо просто убить». Он протянул руку ладонью вперед, успокаивая побледневшую женщину. «Я не трону вас, не бойтесь. Я не злодей какой-то. Но теперь скажите. Вот вы стали молодой и красивой, пришли в гильдию магиков, и такая вся из себя красивая, говорите. Я вот вдруг помолодел. Ну какая я молодец? И вы что, мне сейчас скажете, что никто не заинтересуется, кто и как вам помог это сделать? И не найдет способа, пыткой или ментальными способами вытащить из вас информацию. И потом, найдя нас, испортить нам жизнь. Скажите сами, вот что мне делать? Вот вы умная, уже много пожившая женщина. Вы видите какой-то способ выйти из ситуации. Я не могу вас убить. Я не могу вас просто так сделать молодой. И не могу оставить без внимания то, что вы нас всех подставите под удар, всю нашу жизнь. Что я должен сделать?» Марина с ужасом поняла, ведь он прав. Она придет в гильдию, красивая и молодая, перед глаза трех магистров, управляющих гильдией в Лазутине, к трем седым старикам, ненавидящим весь мир и хитрым, как три черта, и заявит, что она вот как-то случайно помолодела. Это же будет фаербол, который влетел в их контору. Ее просто оттуда не выпустят. Марина потупилась. Из ее глаз часто закапали слезы, потом она уткнулась в руки и зарыдала. Ушла мечта. Она женщина, совсем не глупая, а скорее очень даже умная, все поняла на раз. Она ругала себя, почему она сразу об этом не подумала, почему позволила себе увлечься мечтой. Мужчина посмотрел на нее с выражением сочувствия и грусти на лице и молчал. Потом тихо сказал, дождавшись, когда ее рыдания стихли. «Есть одно предложение, но, возможно, оно вам не понравится. Не знаю, решитесь ли вы на него?» Она с надеждой подняла голову и вытерла платком опухшие с потеком краски глаза. В этом мире тоже пользовались косметическими средствами, но против женских слез не могут устоять ни косметика, ни сердца мужчин, думал Влад. Предложение такое. Вы идете в гильдию и заявляете, что уезжаете очень далеко, возможно, в другую страну. Сами придумайте куда, чтобы вас не стали искать. Учтите, что придется оборвать все связи, что у вас есть тут, и вы не сможете вернуться сюда много лет. Дети, родственники, друзья, никаких контактов. Я вас заберу с собой в нашу клинику. Вы там будете лечить людей, а также обучать новых магиков, как вы делали это здесь. Мы создадим там свою школу. Сразу скажу, существует опасность, что скоро нас раскроют гильдии, и нам придется обороняться. Вы можете пострадать. И еще, предупреждаю, что я, когда буду с вами заниматься омоложением, поставлю вам заклинание верности. То есть вы не сможете нас предать никогда. И будете в подчинении до тех пор, пока заклинание не будет снято. Подумайте, только недолго. Есть и еще способ. Я сейчас вас оглушаю и пытаюсь внедрить в вашу голову ложные воспоминания. О том, что тут была старая Марьяна, вы получили деньги за работу, и она ушла. И никакого омоложения. Но я менталист неопытный, если что-то пойдет не так, как надо, вы можете потерять разум. Вот все как есть. Выбирайте. В комнате повисла тяжелая тишина, а Марина ошеломленно смотрела на Влада. Что ей делать?